Теперь этого не требовалось. Джулии было 11 лет. Если бы она ездила в лесной лагерь, занималась спортом или ночевала у подруг, другие девчонки все равно увидели бы ее нагишом. Эми была подругой Джулией, хорошей подругой. «Вот присыпка», — сказала Эми, протянув Диане флакон. «Спасибо», — сказала Диана, сняв крышку. «А мне нравится детская присыпка», — сказала Эми Джулии. «По-моему, она лучше духов. Я всегда мажусь перед тем, как идти в школу». «Ла», — сказала Джулия. «Когда она говорит «ла», — сказала Диана, — мне кажется, что она имеет в виду цветок». «Так и есть», — с полной уверенностью ответила Эми. Будто она больше знала о языке Джулии, и лучше Диана могла понимать и переводить его. Диана молчала, всей душой желая, чтобы Джулия что-нибудь сказала. Однако чуда не произошло. «Ла, Джулия!» — сказала Эми. «Бархатцы, лилии, маргаритки и розы». Джулия моргнула и покачала головой. Глядя на то, как Джулия играла со своей подружкой, Диана слушала их и радовалась тому, что рассказала Эми историю Стеллы. Возможно, когда-нибудь она расскажет Эми другую историю. Историю Джулии. Эта история начиналась с братьев Макинтош. Всю свою жизнь Диана мечтала о любви. Ее родители были чудесной парой, посвятившей себя друг другу. Она всегда мечтала найти такую же чистую, искреннюю любовь. Мать Дианы выросла в сиротском приюте и утверждала, что Эммет ее спас. Диана была застенчивой и продолжала жить с матерью и отцом уже после того, как другие дети ее возраста отправлялись в самостоятельное плавание. Она словно догадывалась, что во внешнем мире ей предстояло столкнуться с жестокостью, и что без должной подготовки там нечего делать. Пойдя по стопам своего отца, она занялась столярным ремеслом. В детстве он построил для нее игрушечный домик, и Диана самостоятельно собрала своего первенца на третий день рождения дочки давней подруги. В качестве образца она использовала белый особняк возле гавани, о котором она грезила, как о месте, где однажды заживет вместе с собственной семьей. И каждая мать, видевшая творение ее рук, хотела такой же для своего ребенка. В ту пору Алан был новым городским педиатром, и он попросил отца Дианы установить полки в его кабинете. Лишь недавно, открыв свою медицинскую практику, Алан был полон молодого задора и очень понравился Эммету. Он предложил ему купить в офис один из домиков Дианы и поставить его в приемной. Диана отправилась в здание больницы, чтобы посмотреть на комнату и получить представление о ее расположении и размерах, и у входа повстречалась с Аланом. «Ваш отец отлично справился», — сказал он. «Я хотел бы увидеть, на что способны вы». «Я всему у него научилась», — сказала Диана, одновременно смутившись и слегка испугавшись. «У лучшего из лучших». «Я стану единственным доктором в городе с домиком от Робинсов. Все детишки захотят прийти ко мне. Так что у меня будет явное преимущество», — пошутил он. И она уловила в его словах серьезность и небольшой налет неуверенности. Он был высоким и худым, не намного старше Дианы. Светлые каштановые волосы постоянно не спадали ему на глаза. «Откуда вы приехали?» — спросила она. «Из Кейп-Кода». «И вы решили стать врачом в Хоторне?» Он кивнул. Я окончил ординатуру в Нью-Хейвене и занял это место, когда доктор Моррисон вышел на пенсию. «Вы скучаете по Кейп-Коду?» «Это не так уж и далеко», — сказал он, — «но все-таки скучаю». «У вас там осталась семья?» — спросила Диана, зная, что сама не могла бы долго прожить без поддержки родителей. Он отрицательно покачал головой. «Теперь нет. Мой брат промышляет ловлей омаров, и в этом году он рыбачит у острова Блок. Иногда он заглядывает сюда, в Хоттерн». «Это хорошо», — кивнув, сказала Диана. «Мне понравилась ваша больница», — сказал Алан. «Город растет, и места тут замечательные. Но вот чтобы сразу приспособиться...» «Мой отец говорит, что горожане Хоттерна чересчур подозрительно относятся к приезжим», — сказала Диана. Хотя она была простым столяром, а он доктором, ей показалось, что она может говорить подобные вещи Алану. «Даже мой бизнес начинался ни шатко, ни валко, а родилась я здесь. Люди поверят в меня», — сказал Алан. «Конечно», — окидывая его оценивающим взглядом, сказала Диана. «Если бы у нее был ребенок, то она не отказалась бы, чтобы этот мужчина был его отцом. Он показался ей добрым человеком, и к тому же он с таким пылом сказал: "Люди поверят в меня", будто не сомневался в том, что был отличным врачом и что родители поведут к нему своих чад». «Не волнуйтесь», — опять кивнув, сказала Диана. «Я построю для вас прекрасный игрушечный домик». Она не знала, почему, но это обещание было крайне важным для нее. Уже вернувшись к себе, она перерыла ворох книг по архитектуре и разные журналы, дотошно выбирая мельчайшие детали. Карапузы обычно были в восторге от дверных молоточков в виде морских коньков, закрывающихся ставень и почтового ящика для писем. Однажды вечером, несколько недель спустя, мать позвала ее к телефону, сказав, что звонит Алан Макинтош. Предположив, что он хотел узнать, как у нее продвигаются дела, она сняла трубку с параллельного телефона. Но нет, он хотел пригласить ее на ужин. Прикрыв рукой микрофон, Диана молчала. Работать на доктора – это одно, а вот идти с ним на свидание – уже совсем другое. О чем они будут говорить? Что он подумает, когда выяснит, что она бросила учебу в Коннектикутском колледже? «Да», — услышала она свой голос, — «я согласна». «В субботу», — сказал он. Он решил, что она не откажется посетить Роуз-Крофт-Инн. Диана влюбилась и в само заведение, и в тот день. Они сидели в гриль-баре. Распивая шампанское, она чувствовала, как пузырьки газа щекотали ее верхнюю губу. Это был такой романтический вечер. На столе стояла роза, в камине горел огонь, в притемненном зале поблескивали свечи. Алан был очарователен и заботлив. Он проявил интерес к ее прошлому, тому факту, что она провела всю свою жизнь в пределах Хоттерна. Он не высказал удивления, когда она рассказала ему о нелюбви к колледжу и о желании работать с отцом. Он рассказал о своем брате Ниле, о той причине, по которой он стал врачом. Он говорил и о другом брате, Тиме, дикаре, ловившем ракообразных в море на востоке, приезжая домой только в самых крайних случаях. Заинтригованная тем, что два брата могли быть настолько непохожи, Диана хотела знать продолжение истории. Они с Аланом так долго беседовали,